Глава 26. «Ой, все, Вериса, расслабься!» — машет рукой подруга. «Хорошие друзья в беде не бросят. На Елен я всегда могу рассчитывать. Только перед глазами так и стоит картинка, как черная коробочка летит в воду. Не обращаю внимания ни на тех, кто начинает толкать меня, ни даже на кубы, величественно стоящие перед нами. Тень от них настолько огромная, что падает вплоть до берега, где стоит наш пароход. На миг меня охватывает воодушевление, и будто что-то тянет меня внутрь. Чтобы войти на территорию кубов, надо пройти красивую, увитую ярко-зеленым плющом арку, где продаются билеты. Кубы видны над нею, будто огромные исполины. Слезы, желающие сорваться с глаз, тут же высыхают от восхищения, которое я испытываю перед кубами. Они завораживают своим величием, их грани сияют в лучах двух солнц, отбрасывая огромные тени на вход. Делаю пару шагов вперед, вглядываясь в стены куба. Выступающие блоки создают впечатление, что поверхность шершавая. Не будь рядом со мной Конрада и Лен, а еще куча туристов и охраны, то я бы убежала туда. «Проходим, проходим!» — кричит гном-гид. «Кто хочет внутрь кубов, к кассам!» Наш поток вливается в такой же поток туристов из других мест Длона. Здесь столько народу, что я прижимаю сумку к себе. Еще не хватало ее потерять, особенно после потери Пастфона. Истерика, которая хотела захватить меня с головы до ног, сходит на нет, хотя рука по привычке тянется к карману, проверить, на месте ли Пастфон. «К кассам!» Элен тянет меня. «Вериса, Пастфон все равно утонул, так давай хоть прогуляемся нормально». «Ладно», — отвечаю я, пытаясь унять дрожь в ногах. «Надо же так глупо Пастфон выронить. Еще и драконица во всем виновата. Вот что ее дернуло-то против волка, засранка?» Драконица внутри зевнула, заваливаясь в очередную спячку, и рыкнула напоследок, что у нас дракон на яхте остался. «Нужна я ему». Наверняка уже нашел себе какую-то деваху, ее и покатает на яхте или дедушку. Рука так и тянется к сумке, и хочется и колется в эти кубы сходить. «Прости, это из-за меня ты лишилась Пастфона», — говорит Конрад, видя мое замешательство возле касс. Кассирша-гномка недовольно смотрит на меня. Позади нее крутится вентилятор. Прохладный приятный воздух слегка касается кожи, вызывая мурашки. «Не беда», — отвечаю я. Достаю золото. «А потому я куплю тебе билет в качестве извинения». Конрад галантно отодвигает меня в сторону. «Благодарю, это не обязательно. И все же дай мне загладить свою вину», — продолжает он. «Не стоит, ты тут ни в чем не виноват», — вяло говорю я. «Это же я засунула Пастфон в карман без пуговиц». «Не спорь», — звучит властно и непоколебимо. Спорить даже не хочется. Отхожу в сторону, а Элен присоединяется ко мне. Вот кого точно не смущает, что за нее платят. «Все, билеты у меня», — довольно отзывается Конрад и как-то странно смотрит на меня. «Или мне так кажется. Вообще он мне не особо нравится, хотя я рассчитывала, что с ним будет весело». «Просто драконяка лучше», — подсказывает интуиция. «Кубов всего четыре. Один большой, а три поменьше. На экскурсию приглашают в самый огромный. Те, что поменьше, в аварийном состоянии, вот-вот завалятся. Гид рассказывал, что раньше там тоже ходили, пока однажды не завалило туристов. С тех пор проходы в них закрыты. Зато в самом большом наоборот. Стены усилили, отремонтировали и обезопасили». Я немного расслабляюсь, когда мы приближаемся к величественным строениям. Кубы построены из серых блоков, плотно стоящих друг на друге лесенкой. Можно забраться на самую вершину, но не факт, что не свалишься. Еще и штраф можно отхватить. Думаю, драконам не запретили бы. Почему-то все миры крутятся вокруг сущностей, которые могут превращаться в двухэтажных животных. Хотя было бы странно, если бы такие сущности склонялись перед теми же волками. Так что тот, кто больше, тот и прав. Чтобы забраться внутрь куба, нужно подняться по небольшой лесенке, высеченной из блоков. Основание вблизи искрится серебристым свечением, тем самым, что издалека создает эффект висящего в воздухе куба. Каждый турист, не стесняясь, касается этой штуки. Даже со смехом показывают друг другу ладони в светлой извести. Приближается наша очередь. Посматриваю на блоки, борясь с желанием прикоснуться к ним. Ай, была не была. Тяну руку, касаясь облапанного горячего камня. В ладонь бьет энергия. Странная и незнакомая. Моя драконица просыпается. Ей это не нравится. Ощущение родное, но в то же время неприятное. По телу пробегает жар, а я нервно оглядываюсь. Кажется, что рядом Найджел. Но народу много не разглядеть. Да и что ему тут делать? Он бы не сорвался за мной сюда. Хотя на кэбе ехать сюда не всю ночь, а часов 5-6. Так, все. Не приедет сюда Найджел. Он сидит в солнечной лагуне и ждет меня на яхте. Сердце нервно ёкает, во рту пересыхает. А что, если это не Найджел?